победителю смерти вопие. Осанна Вышний, благословен гряды во имя Господне. Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим праздником входа Господня в Иерусалим, с вербным воскресением. Этот праздник связан с неким торжественным событием, но по сути своей с трагическими обстоятельствами. Он помогает нам понять, в чем миссия Бога в мире, которая осуществляет Церковь, и к чему стремляются мысли людей, в чем большинство людей видит спасение. Что же произошло тогда, недалеко от Иерусалима? Народ торжественно встречал Спасителя, идущего в качестве паломника в Иерусалим, зная его силу, ведь он воскресил из мертвых Лазаря. Кто же еще другой может осуществить все желания и чаяния людей? А тогда главным чаянием народа израильского было освобождение от римлян. Кто может дать эту долгожданную свободу? Кто может устроить благополучно общественные отношения? И потому в восторге встречает народ Спасителя и кричит: «Осанна, сыну Давидову, да здравствует сын Давидов!» Вот в этом трагизм евангельского события, положенный в основу сегодняшнего празднования. Господь никак не откликается на эти приветствия. Видимо, скорбью глубокой было охвачено его сердце. Он не мог не видеть, что миссия его не понята, слова его не приняты, и даже чудо воскрешения Лазаря не привело к тому, к чему должно было бы привести. Ибо Христос не проповедовал ни того, ни другого политического строя. Он не принимал на себя никаких обязательств по освобождению израильтян от римской оккупации. Он не давал никаких рекомендаций по устроению общественной жизни. Его слово было обращено совсем в иную сторону, в иную плоскость. Но все как будто бы оказалось ненужным. Люди отвергли самое главное, с чем пришел Спаситель. Вот почему так быстро, увидев, что он вошел в Иерусалим не как победитель, что он никакой силой ни внешней, ни внутренней не отражает нападки тех, кто решил его взять под стражу, а затем мучить и распять. Люди отвернулись от Спасителя. Он им оказался не нужен. А что произошло за эти 2000 лет? Где та мощная Римская империя, что наводила страх на всю Вселенную? Где та оккупация? Где те императоры? И праха уже нет. Все развеяно. Так, как будто вся эта человеческая мощь была неким миражом. Но ведь тот мираж управлял человеческим сознанием. Он формировал ценности. Он привел к тому, что разочарованные в Спасителе, как в реальном вожде израильского народа, люди отвернулись от него, предали и глумились тогда, когда его пречистое тело пригвождалось ко кресту. все то, что произошло тогда, при входе Господнем в Иерусалим, постоянно повторяется в истории. От Бога, от Церкви требуют не того, что Церковь во имя Божье призвана провозглашать. Требуют другого. Требуют занять ту или иную политическую позицию. Возглавить то или иное движение. Ту или иную политическую партию, которая уж непременно поможет людям понять, что им нужно делать, чтобы стать счастливыми. А в каком смысле счастливыми? Да в том простом смысле, чтобы больше есть, больше пить, больше веселиться, больше раскрепощать свои инстинктивные, страстные начала и этим наслаждаться. А если церковь отказывается от такого водительства, то некоторые с недоумением пожимают плечами, а некоторые отворачиваются, называя церковь устаревшей, ненужной организацией этому современному, продвинутому миру, который устремляется к неким новым высотам человеческой цивилизации, даже не представляя, что принесут людям те новые достижения человеческого разума. Церковь никогда не свернет с того пути, с той небольшой тропинки, по которой на убогом осле ее основатель, Сын Божий и Сын Человеческий, входил в Иерусалим с полным сознанием всего драматизма происходящих вокруг него событий. И до креста Христос дошел, не изменив своей миссии, своему призванию провозглашать Божью правду и открывать людям дверь ко спасению. Тоже призвано совершать и Церковь Божия. Не поддаваясь ни на какие соблазны, ни на какие угрозы, ни на какую ложь, ни на какую клевету, ни на какое желание могущественных сил мира сего, предложить ей иной путь, не ту тропу, по которой восходил в Иерусалим Христос Спаситель, а некий широкий, асфальтированный, комфортабельный путь в будущее, которого никто не знает и который является путем в никуда. Потому что подлинные цели и ценности человеческого бытия определены Богом, и никому не дано изменить их. Я бы хотел сейчас сказать несколько слов о том, что произойдет через мгновение в этом святом храме. В далеком уже 17 веке, по милости Божией, как дар родившейся династии русских царей, родившийся в тот момент, когда народ наш победил внешнего врага и остановил распад страны. Именно в то время в нашу первопрестольную столицу были привезены великие святыни христианского мира. Мало где еще находятся такие святыни. Это часть нешвенного хитона Господа и Спасителя нашего, той ризы, которая была сорвана с него в момент допроса воинами, облегшего его в багряницу, предавшего его жестоким избиениям. Так же, как в то же время не меньшая святыня была привезена в Москву, подлинный гвоздь, которым был пригвожден Спаситель ко кресту. Какие еще могут быть святыни больше сих? Эти святыни были подарены русским царям, а потому хранились в Кремле, а после революции перешли в кремлевские музеи. Но по милости Божией, во благовремении они были возвращены церкви. И сегодня хранятся здесь, в главном храме Русской Православной Церкви. Мы знаем, что не так давно перед именно этими величайшими святынями мирового христианства был совершен акт кощунства, духовного злодейства. Святыни от этого не пострадали, но пострадали люди. Кощунство такого масштаба не может быть незамеченным, не безразличным для тех, кто его совершил. Я знаю, как надрывается душа нашего народа. Тысячи и тысячи писем обращаются к патриарху. И вот для того, чтобы утвердить величие этих святынь, тех святынь, которые прикасались к животворящему телу самого Спасителя, святынь, которые материально соучаствовали в принесении кровавой жертвы за грехи всех. Эти святыни мы сегодня торжественно износим из алтаря на середину храма. Это часть ризы Господней, и это гвоздь, который был вбит в плоть Спасителя. Тот самый реальный гвоздь, подлинность которого легко доказывается историческими фактами. Пусть эти святыни находятся в храме сем, включая первый день Пасхи. Пусть народ наш притекает к ним с великой молитвой. О церкви нашей, о хранении православия, об Отечестве нашем, об остановлении волны кощунств и богохульства, которые ударили больно по верующим сердцам. Верим, что силой Христа и его страданий Господь спасет наше Отечество. Нам же остается, преклоняя колено пред этими великими святынями, горячо молиться, исповедуя свою веру и свое убеждение в силе божественного промысла. Аминь.